Алексей Константинович Толстой. Упырь. Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтобы завести с ним разговор. «Вы, верно, кого-нибудь ищете?» — сказал он. «А между тем ваше платье скоро начнет гореть». Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал: «Нет, я никого не ищу. Мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей». «Упырей?» — повторил Руневский. «Как упырей?» «Упырей?» — отвечал очень хладнокровный незнакомец. «Вы их, бог знает почему, называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название — упырь. А так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковеркованного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира». «Вампир, вампир», — повторил он с презрением. «Это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения «фантом» или «ревенант». «Но однако», — спросил Руневский, — «каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?» Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другой дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела. «Знаете ли вы эту старуху?» — спросил он Руневского. «Это бригадирша Сугробина», — отвечал тот. «Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача, совсем не в бригадирском вкусе». «Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад. Но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческой кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку. Это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха. Она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите. Но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких, но вы им не верьте». Руневский слушал и не верил ушам своим. «Вы сомневаетесь?» — продолжал тот. «Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина — упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности. Ну да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?» В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за 45 лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше. «И это упырь?» — спросил Руневский. «Без сомнения», — отвечал незнакомец. «Это статский советник Теляев. Он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее». Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника. «С донником, мой батюшка?» — спросила она. «С донником, сударыня», — отвечал сладким голосом Теляев. «Слышите?» — сказал незнакомец Руневскому. Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев, всякий раз встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак. Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее. «Скажите мне, — спросил Руневский, — каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?» «Это совсем не мудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти. И, мимоходом будет сказано, немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют».